Широко практикуется в этих кругах миф о том, что американцы плохие солдаты, что они изнежены и декадентны. Этот очень опасный миф основан на чрезвычайно низком уровне знания американской психологии, на недооценке американских парней. Рискну заметить, что приведенные выше нацболовские соображения об американских интеллектуалах, возможно, вполне соответствуют соображениям, если таковые вообще имеются, о мире американских стадионов и пивных салунов, о всех этих Rednecks, Tau Guys и прочих потребителях пива Budweiser, которые, собственно, и составляют костяк страны. Америка, в принципе, не любит проигрывать. Американские парни во Вьетнаме не проиграли ни одного сражения. Эта война, увы, попросту оказалась полем внутриамериканского спора. Поводов для высокомерия у соф-аппаратчиков в связи с Вьетнамом нет никаких. Им лучше бы лишний раз сообразить, что у Америки есть все шансы, чтобы защититься от шантажа, что, разлетевшись на Америку, вечно на ней расплющивались, слава богу, разные нахрапистые трутни с казарменными идеями самых передовых обществ. Далее следует соображение единства. Советское общество едино, американское общество раздроблено, то есть как бы слабее. В этой системе пропущен один немаловажный момент. В так называемой раздробленности Америки живет ее магнитная сила, сильнейшее желание ее защищать. Если бы Америка была едина по советскому или иранскому образцу, ее защита не стала бы духовной целью современного человечества. Нужна не только решимость, но и страстное желание защищать Америку с ее многоликостью, ее разбродом, ее идейными и эстетическими шатаниями, защищать ее гедонизм, ее щедрость, ее этническую пестроту и англо-шотландский фундамент, ее неравенство, ее технологию, ее стихийную контрреволюционность, в которой до сих пор живет надежда на новую либеральную пору цивилизации. Ее экуменизм, ее капиталистов и ее бродяг, ее суперстарс и ее фермеров, профсоюзников, журналистов, политиков, феминисток, священников, проповедников, культуристов, гомосексуалистов, лесбиянок, сектантов, гадалок, постмодернистов, борцов, уличных музыкантов, игроков казино, беглецов с Востока, панков и хиппи, манекенщиц, киношников, биржевых брокеров, девиц, гоу-гоу, налоговых инспекторов и даже ее агентов по продаже недвижимости. Я пишу эти строки во время очередного бейрутского кризиса, когда бесноватые муллы и ублюдочные террористы пустились во все тяжкие, чтобы унизить Америку, а значит, унизить все законы и лады, заповеди христианства, кодексы рыцарства, все, что еще осталось достойного защиты. Будь я молод, я бы записался сейчас в американскую морскую пехоту, чтобы провести какое-то время своей жизни в прямой борьбе за свободу. Называя лопату лопатой, я скажу, что в наши дни антиамериканисты, даже и такие, как Габриэль Гарсия Маркес, являются врагами свободы и друзьями мирового концлагеря, хотя парадокс Америки заключается в том, что она должна защищать и своих антиамериканистов. Дождь в Джорджтауне. Все замедленно. Машины наплывают одна за другой в ритме долгого дождя. Почти элегически мы движемся в своем Бэби Бенце в поисках местечка, чтобы пришвартоваться. Мимо маленьких домов с медными ручками дверей, с фигурками уток и фламинго на крыльце, с окнами, за которыми видны картины, камины и лампы, мимо этнических ресторанчиков и маленьких лавок, демонстрирующих фокусы обувной, табачной, мебельной и прочих элегантностей и экстравагантностей. Вдруг слегка вздымаемся, оказавшись на мостике через канал, где еще уцелели деревянные шлюзы. В конце улицы, в сумерках, Серой полосой прокатывается Потамак. Появляется расплывающийся красный светофор. Обзор закрывается складками плащей, разноцветными клиньями зонтов. Мелькают 2-3 смеющихся лица. Ритм внешнего движения вдруг совпадает с блюзом внутри машинного радио. «Ах, американский дождь!» — вздыхает наша московская приятельница. Третьего дня мы случайно натолкнулись на нее возле памятника Линкольну. «Вот, посмотри», — сказала Майя. «На ступенях сидит женщина, как две капли воды, похожая на Галю Груздеву». В первые годы после эмиграции, надо сказать, перед нами то и дело мелькали в американском калейдоскопе знакомые московские лица. То сенатор какой-нибудь на газетной странице оказывается похож на Женьку Р., то бартендер в ресторане на Витьку Е., то банковская кассирша смахивает на Ирину Д. и так далее. Даже в чертах баскетболистов на экране ТВ нам виделись наши прошлые Жорки, Таньки, Светки, Мишки. Двойник Галки Груздевой встала, и оказалась Галкой Груздевой. Оказалось, что большевики вдруг расщедрились и отпустили ее в Америку, и вот именно в Вашингтон, на научный конгресс. Нет, она нам не звонила, у нее и телефона нашего не было. Ну, конечно, она могла бы достать наш телефон в Москве, спросить у друзей, но не спрашивала, боялась, трепетала над своей визой, как над фарфоровой. Как бы не кокнуть, а вдруг отберут, если узнают, что с Аксеновым дружна. И вот такая встреча. Я о вас думала, а вы вдруг материализовались. Нет-нет, я теперь не боюсь, ведь это уже Америка. В дождливые сумерки мы едем вместе ужинать в Джорджтаун. Она, не отрываясь, смотрит в окно на брызги дождя и, очевидно, замечает гораздо больше, чем мы в окружающей столь влажной действительности. Немолодая женщина, ученый-биолог, умная и уже основательно усталая, как и все немолодые советские женщины-биологи. Она впервые в Штатах и, кажется, вообще впервые на Западе. Вдруг удача. Какой-то бравый малый бодро подходит к своему Камаро. Значит, мы сможем встать на его место. Я открываю окно. «Are you leaving, sir?» «Вы уезжаете, сэр?» Он улыбается. «Your luck!» «Вам повезло!» Галя смеется. «Мне все еще забавно, что вы разговариваете по-английски». «В самом деле, забавный образ жизни, соглашаемся мы. Внутри ты говоришь на своем языке, открываешь дверь и оказываешься как бы в другом составе воздуха». «Мы ужинаем в китайском ресторане. Наша приятельница разглядывает других едоков. Вполне обычный подбор джорджтаунских dining parties, дружеских обедов». «Знаете, ребята, я иногда думаю, — говорит она, — что американцам, наверное, гораздо труднее умирать, чем нашим людям». «Ты думаешь, здесь мало беды?» «И все-таки, — она вздыхает, — здесь, может быть, не меньше драм, но меньше тоски, худосочия, унижения. Жизнь здесь человечнее, из нее уходить труднее, чем из нашей». «Однако они не знают ведь другой. Для них эта жизнь вполне обычна. Они не помещают себя в ту жизнь, которую ты, Галя, столь метафорически называешь нашей». Апрельским пополуднем, так и хочется сказать, afternoon, я гуляю с нашей собакой в Рок-Крик-парке. В этой его части нет ничего культивированного, возникает иллюзия леса, хотя по берегам каньона в 10 минутах ходьбы располагаются иностранные посольства. Ручей, тропинка, склоны, кусты орешника и вишни, стволы огромных дубов, каштанов и кленов. Мы одни. Уши хлопотливо что-то выискивает в камнях и траве, бросает задними лапами прошлогодние листья. Полное отсутствие ветра. Все неподвижно во всем объеме леса и неба. Рассеянный серый свет. Крутой склон прилегающего к каньону парка Дамбертон Оакс в полном цветении. Все оттенки розового перемешаны с пятнами яркой желтизны и пучками белого, и все пронизано нежнейшей зеленью. Я долго смотрю на этот цветущий склон, и вдруг меня посещает уверенность в том, что это не что иное, как душа моей недавно скончавшейся в Казани 92-летней тетки Ксении. Она умерла полгода назад, но я узнал об этом только за неделю до этой встречи. Письма из Казани почти не доходят. Телефонные звонки из Вашингтона, думаю, поднимают по тревоге полный состав местного ГБ. Сестра моего отца, она росточком не доходила ему до плеча. Некрасивая, но с картошкой и удивительно голубые глаза. Муж ее погиб, господа, еще в Первую мировую войну. И с того времени она была одинока, если не считать оравы чужих детей, которых ей, поколение за поколением, пришлось воспитывать. Я оказался в ее доме после ареста родителей, пятилетним детдомовцем, и она воспитывала меня до 16 лет, пока я не отчалил в свое магаданское юношество к ссыльной маме. Во время войны в казанском доме остались одни женщины и дети. Чтобы прокормить всю ораву, тетя Ксения отправлялась и в дождь, и в стужу на местную барахолку. Она торговала там чужими вещами и получала с продажи какой-то процент. Дети ждали у окна ее возвращения. Вот она появляется сквозь пургу, кургузая, маленькая, тонкие губы упрямо сжаты. Иногда она приносила краюху хлеба, луковицу, иногда пару килограммов картошки, иногда ничего. Вернувшись после 10-часового стояния на рынке, она рубила сучковатые дрова. Ее натужные выдохи, от которых нам всем становилось стыдно. Варила еду, иной раз устраивала общую баню. Запомнилась сцена. Я стою в корыте. Она мне трет немыслимо грязную ногу мочалкой, потом отстраняется, как бы любуясь результатами своего труда, и говорит: «Ну вот, сравни теперь ту и эту. Какая же лучше?» Мы оба смеемся. Счастливый момент детства. Тетка меня любит. При жизни о тете Ксении говорили: «У нее большая душа». Встретив ее в цветении склона Дамбертон-Оакс, я увидел, какая это была спокойная и мирная красавица. Большевики изгнали меня с моей родины, отрезали путь к дорогим могилам, однако души витают вне их власти, встают перед изгнанниками в воспарениях американской земли.